Василий. Жил у Екатерины II говорящий попугай. Звали его Василий. Умел произносить три слова: дурак, мошенник и вор. Забавляло это Екатерину. Сообразила она, что попугай, знающий такие слова, может быть ей полезным. Немало, особенно в начале царствования, окружала Екатерину и дураков, и воров, и мошенников. Многие из них были люди известные, именитые, больших чинов из высшей знати. Разобралась вскоре Екатерина, кто из них дурак, кто мошенник, кто вор. Однако прямо об этом сказать знатным людям в лицо было ей неудобно. Вот тут и помогал Василий. Был у императрицы как-то на приеме камергер Пирогов Ковришкин. Долго какими-то пустяками морочил ей голову. Слушала, слушала Екатерина II, а потом приказала слуге принести клетку с Василием. Увидел клетку Пирогов Ковришкин, подошел к попугаю. «Ах, какой милый, какой хороший!» Посмотрел Василий на камергера, и вдруг: «Дурак! Дурак! Дурак!» Смутился Пирогов Ковришкин. Понять не может, кто дурак, попугай дурак или он, Ковришкин. «Фи! Как нехорошо!» Пристыдила попугая Екатерина II, а сама одобрительно Василию подмигнула. Ушел Пирогов Ковришкин. Видимо, понял, в чем дело. Не ходил он с той поры больше к Екатерине II, не приставал, не мучил вопросами глупыми. Пришел как-то к ней важный чиновник Колзакомельский. Был он чиновником дельным, но и плутом изрядным. Пыталась Екатерина не раз уличить его в каком-то недобром деле, однако очень ловко всегда выворачивался Колзакомельский. Неудобно Екатерине II прямо сказать, что чиновник — мошенник. Приказала она слуге принести клетку с попугаем. Прибыл Василий, посмотрел на Закомельского, и вдруг — мошенник, мошенник, мошенник! Остолбенел чиновник. Как же говорящую птицу понять? Кто же мошенник? Это он, Закомельский? Был Колзакомельский не глуп. Сообразил он, что неспроста оказался рядом с Екатериной II говорящий попугай. Сказал: «Прости, матушка, понял». Был приглашен к императрице как-то генерал Обозин Атакин. Был он генерал не строевой и не боевой, а генерал по хозяйственной части. Ведал разными поставками для армии. Ходили слухи, что генерал Обозин Атакин не только плут и обманщик, но и самый настоящий вор. Приказала Екатерина II вызвать к себе генерала. Принесли Василия. Увидел генерал попугая. «Ах, какой милый! Ах, какой хороший!» Посмотрел на генерала Василий. Раскрыл свой клюв. «Вор! Вор! Вор!» Даже от клетки отскочил генерал. «Эх ты, дрянная птица!» Бедой закончилась для вора генерала встреча с императрицей. Приказала Екатерина II уволить его из армии. За воровство отдали генерала под суд. Многим царским сановникам попортил кровь екатеринский попугай. Желают всякие высокопоставленные плутые жулики царскому любимцу скрип ты сдух. Ждут. Однако попугай птица живучая, не собирается помирать Василий.